усмехнулся Сорган Фрей. Это тренировка. Ну хорошо, а сейчас мы займемся подсчетами. Итак, будем считать назад со 178 000. Борг попробовал представить. Вот сейчас он умрет. И вдруг ему очень захотелось жить. Даже не просто жить, а чтобы в его жизни ничего не случалось. Пусть будет нудная работа в банке, ничего. Вот мне давно привык, ему очень захотелось вернуться назад. К тому времени, когда он еще не увидел Сорган Фрея. Но он понимал, слишком хорошо понимал, что пути назад нет. Он смотрел на Сорган Фрея, все так же сжимавшего револьвер в руке, и ничего не делал. Шли мгновения, а он не предпринимал никаких попыток завладеть оружием. Алиса принесла из кухни бутылки и еще один бокал на подносике. Сорган Фрей расстегнул воротник рубашки левой рукой. «Передай мне бутылку», — сказал он Алисе, не глядя на нее. Левой же рукой он налил себе очень слабый джин с тоником. Алиса наполнила бокал Борка и свой. «Что ты от нас хочешь?» — спросила она. «Деньги мы истратили. Конечно, мы можем продать дом и выручку поделить, но ничего мы поделить не можем. Давно прошло то время, когда я предлагал что-то поделить. Сейчас мне нужны две вещи. Получить деньги, которые еще остались, и напугать вас обоих до смерти. Интересно, здесь каждую ночь так жарко? Чтобы закатать левый рукав, ему пришлось воспользоваться правой рукой. Борг, видимо, незаметно для себя подался вперед, ибо почувствовал на плече руку Алисы. «Это же простая логика», — сказал Сорган Фрей, поигрывая револьвером. «Единственное, что удерживало вас вместе, — это деньги. Вы оба умеете считать. Вы придумали, как сделать, чтобы денег вам хватило хотя бы до тех пор, когда тебя отпустят. Мы планировали все спустить к тому времени, когда ты выйдешь. И только твое проворное поведение мы не учли. Вот почему дома есть еще немного денег». «Ты лжешь», — тихо проговорил Сорган Фрей. Свет привлек множество москитов, и Сорган Фрей беспрестанно почесывал шею и руки. Он позволил Алисе закрыть дверь и задернуть шторы. По пути назад к своему стулу она приостановилась и взяла что-то со стола. «Одну минуту, что там у тебя?» «Сигаретная бумага и табак. Мы тут сами сворачиваем. Дым отгоняет москитов». Алиса села и стала свертывать сигареты. Борг смотрел на нее, не понимая, как она может сохранять спокойствие. «Дай мне свою сигарету», — сказал Сорган Фрей. Нервы у него явно начинали сдавать. Алиса бросила ему сигареты. «Добрый старый Флеминг Борг», — начал Сорган Фрей. «И где же сейчас твой талант к импровизациям? О, как хорошо, что рядом с тобой есть дама, которая удерживает тебя от глупостей. Так, ну хорошо. Сейчас мы будем говорить о деньгах». Борг откинулся на спинку кресла. По голосу Сорган Фрея ему показалось, что тот уже не думает, что имеет смысл говорить о деньгах. Он должен понимать, — размышлял Борг, — что он фактически может только напугать их, и все. Алиса свернула еще одну сигарету и зажгла ее. Борг повернулся к ней, собираясь попросить и себе сигарету,